Глава 25. Рагнар Лодброк располагался в центре города и действительно был пятизвездочным отелем. К тому же одним из последних с традиционным дизайном в таком же модном и современном Осло. Гигантский вестибюль был спроектирован в стиле корабля викингов с множеством деревянных балок, ниш, парусов, канатов и внутренних балконов, похожих на вороньи гнезда. Кроме того, ароматические лампы источали легкий океанский бриз. Они подошли на ресепшн, чтобы зарегистрироваться и узнать о своем багаже, который уже привезли сюда с парома. Сабина прислонилась к стойке и с восхищением наблюдала, как молодой симпатичный администратор искал на компьютере их комнаты, а затем кодировал две магнитные карты. «Еще раз приветствую вас. Вот ваши ключи», — сказал он по-английски и протянул им карточки. «Вы можете воспользоваться лифтом рядом с вестибюлем, чтобы подняться на третий этаж. Ваш багаж уже доставлен наверх. Завтрак с 7, джакузи на верхнем этаже до 8 вечера, как и сауна. Бар на террасе работает с 9 вечера. Кстати, вид на Осло оттуда чудесный. Надеюсь, вам понравится в нашем отеле». «Непременно». Снайдер взял свою карточку и направился к лифтам. Сабина разобрала чемодан, приняла душ, переоделась и пошла поужинать одна в ресторане на втором этаже. Она выбрала жареную рыбу, а на десерт — вафли с коричневым сыром, странно напоминающим карамель. Сабина как раз доедала, когда пришел мейл от Снейдера. 2015, пиано-бар рядом с вестибюлем. Приглашение было отправлено и Кори Петерсон, которая тут же ответила согласием. Поскольку у Сабины оставалось всего 15 минут, она сразу отправилась в бар. Снейдер уже сидел там, в одном из глубоких кожаных кресел с высокой спинкой рядом с пианино. Он был в костюме, а его пальто висело на спинке пустого стула. Лысый пожилой мужчина играл типичную для бара усыпляющую музыку, а Снейдер покачивал в такт ногой. Сабина села рядом с ним. «Как вам ваш номер?» Он одобрительно приподнял уголок рта. «Министерству иностранных дел это стоило уйму денег». «Уйму денег налогоплательщиков», — напомнила ему Сабина. «Именно. И поэтому мы собираемся раскрыть это дело как можно быстрее». Пианист заиграл «Отель Калифорния». В этот момент соседний лифт открылся, и из него вышла высокая блондинка в красном платье на тонких бретельках и с небольшой сумочкой в руках. Сабина посмотрела два раза, но все равно не могла поверить своим глазам. «Это же Кора». Она направилась прямиком к их креслам. «Вы немного принарядились», — сухо сказал Снейдер. «Рада, что вы заметили», — ответила Кора и села. При этом высокий разрез платья обнажил ее длинные загорелые ноги. Подошел официант, и она заказала крепкий коктейль. Снейдер вкратце рассказал ей, что они обнаружили в морге труп еще одной, хоть и анонимной женщины, с таким же ножевым ранением, как у их посла. «А вы что выяснили о квартире Катарины фон Тун?» — спросил он затем. «Я была не только там, но и в Селвике, где у нее небольшой летний домик прямо на берегу». «И что?» «Все совершенно безобидно и не вызывает подозрений. Я мало что узнала, только что полиция перевернула и дом, и все комнаты служебной квартиры». «У фон Тун там где-нибудь был сейф?» «Нет». «Однако я обратилась к некоторым источникам информации, о которых вам не следует знать. За последние 5 лет с личного счета посла не переводились и не снимались крупные суммы». «Может, были крупные поступления?» — спросил Снейдер. «Тоже нет». «У нее имеются другие счета?» «Нет». «Значит, фотография из ее сейфа не связана с шантажом и, вероятно, не имеет никакого отношения к убийству», — заключила Сабина. «Похоже на то», — сказала Кора. Ее квартира даже не очень экстравагантно обставлена. Скорее, обычно, сдержанно, практично и функционально. У нее есть норвежская уборщица, с которой я познакомилась. Очень молодая и довольно красивая. Снейдер и Сабина одновременно подняли глаза. С которой у нее, очевидно, был роман, если я правильно интерпретирую слова женщины и язык тела, — продолжила Кора. «Может быть, убийство из ревности или мести?» — спросила Сабина. — «Я так не думаю». Кора решительно покачала головой. «У этой уборщицы нет качеств, необходимых для того, чтобы хладнокровно войти в посольство и смотреть, как убивают ее подругу, не говоря уже о том, чтобы совершить убийство самой. А будь она способна на убийство, то сделала бы это не в посольстве, а дома, где возможны более простые варианты, — пробормотал Снейдер. Пока барный пианист играл один старый хит за другим, от Фрэнка Синатры до Элвиса, они прокручивали разные теории, но ни одна в конечном итоге ни к чему не привела. Наконец, после третьего стакана Снейдер наклонился вперед. «Самая многообещающая зацепка, которая у нас есть на данный момент, — вздохнул он, — это изогнутый клинок. Мы должны идти по этому следу. Он ключ к разгадке». Снейдер встал, застегнул пиджак и перекинул пальто через руку. «Я прощаюсь на сегодня». Сабина поднялась вслед за ним. «Я тоже пойду спать». «И я. Это был утомительный день». Кора сунула несколько банкнотов под свой уже второй пустой бокал для коктейля и энергично вытолкнула себя из глубокого кожаного кресла. Они вместе направились к лифтам, но Снейдер свернул, не доходя до них. «Я поднимусь по лестнице. Спокойной ночи». Лифт приехал. Сабина и Кора вошли в кабину, и Кора нажала кнопку третьего этажа. «Такой спортивный... Ради бога, только без меня!» Она зевнула и прикрыла рот рукой. Но прежде чем двери лифта закрылись, Сабина увидела, как Снейдер прошел мимо двери, ведущей на лестничную клетку, в сторону выхода, и, надев пальто, покинул отель.